Глава 48. «Юху! Свобода!» — кричит радостная Луиза, вися на шее рослого крупного парня, который кружит ее в парке под сенью деревьев, держа на вытянутых руках, словно пушинку. Я наблюдаю за встречей влюбленных со стороны, улыбаясь и радуясь счастью подруги. Слежу за появлением первого настоящего чувства, которое взаимно. Пожалуй, это так красиво и правильно, когда ты любишь и любима в ответ. Испытываю странное чувство. Я рада за Лу искренне, всем сердцем, но я завидую той легкости, которую ощущаю в этой паре. Луиза и Феликс не давят друг друга своими чувствами. Они на одной понятной им волне. Моя же влюбленность совершенно другая. Она колет острыми гранями, разъедает кислотой, бросая мою душу то в жар, то в ледяной холод. Я словно лечу в свободном падении, и финал здесь непредсказуем. Не знаю, поймают ли меня сильные руки в конце, или же мне суждено разбиться вдребезги. Непредсказуемость угнетает. Но я отгоняю набежавшую грозовую тучу сомнений. Я рада наблюдать подобную картину теплых и легких взаимоотношений. Я счастлива за свою единственную подругу, которую Феликс наконец-то опускает, бережно ставя на землю. Я наблюдаю, как она оборачивается в мою сторону, транслируя искрящийся восторг влюбленной девчонки. «Отстрелялись! Последний экзамен, чтоб его!» — радостно вещает Лу, приближаясь. «Хей, Адель!» — улыбается Феликс, уперев в меня лучистые карие глаза. «Как жизнь?» «Все путем», — весело отвечаю я. «Мы хотим выбраться в город, отметить. Идем с нами!» Беря Феликса за огромную руку, зовет меня Луиза. «Нет, ребят, это без меня. А вы идите». «Да ладно, пойдем с нами. Что ты будешь здесь одна делать-то?» — убеждает меня Лу, пока Феликс молча с улыбкой старшего наблюдает за нами. «Нет, говорю же!» — хохочу в ответ. «Полвечера наблюдать за вашими телячьими нежностями, уж извините, мне есть чем заняться». «Окей», — пожимает плечиком Лу и показывает мне язык. «Как хочешь, зануда». Мы весело прощаемся, подначивая друг друга, и я тихонечко присаживаюсь на красивую деревянную скамью, словно увитую железными цветами. Уже в который раз мысленно отмечая, что даже скамейки в этой школе являются произведением искусства. Я слежу за влюбленной парочкой, что скрывается вдали, сидя в тени деревьев. Наконец-то экзаменационный груз скинут с плеч. Все сдано, и я могу себе позволить бездельное созерцание, без спешки и вереницы мыслей. Просто сидеть в парке, разглядывая аккуратный газон и голубое ясное небо, сияющее солнце, изучать прекрасную архитектуру школьного комплекса. Наслаждаться миром, который окружает меня. Как-то спокойно становится на душе. Еще один учебный год за плечами, тесты пройдены. Впереди отдых и долгожданное возвращение домой, которое я отложила из-за нарисовавшейся перспективы бала. Пришлось звонить маме и придумывать причины моей задержки. Говорить, что остаюсь на пересдачу из-за недобора баллов. Пошла на обман близкого человека, потому что не хотелось выкладывать все по телефону. Тем более, что сказать пока нечего. Впереди одна неизвестность.